Глава 35. Эх, кони в бубенцах, в серебре, вянет осень, березовым золотом щедро обрызгав леса. Звонкий ветер холодит лицо, и так молодо, радостно вновь от всего. Оттуда ли бешеные скачки добрых коней, славной дружины? От успешного ряда с молодым суздальским князем почти уступили нижний ему. Тот-то взбесится, как узнает о том Михайло. Эх, молодость, жесть, любота! Стыдно сказать, грех подумать, а в пору и срок умерла нелюбимая супруга. Разом помолодел, словно на волю вышел из затвора. Недаром золотым князем прозвала его Кончака, сестра узбека, там, в далекой Орде. Алтынка нас! Красивая девка, ордынская княжна. Словно и годы свалили с плеч, и можно покуролесить, и почудить вдоволь. Эх, воля вольная! Скачет Юрий, разметав рыжие кудри на ветру. Скачет, ладони зудят от нетерпения. Рвет уделами губы коня. Скачет к успехам, к новой своей весне в струях грядущих дорог. Чует сердце и сладкое от ветра и воли. Сладок звонкий осенний простор. Мор утих зимою. Мор уже и не страшен ему. А хлеба нынче поднялись на диво. Людей попропадал, конечно, так зато Михайло теперича труднее стань трати собирать. Теперь что? Теперича в Новгород великой новых тайных послов. Казну Иван сбережет, и Борис, воротившись из Твери, нынче в полной его воле. Без Александра Борис не страшен. Стариков Протасия с Беконтом поприжать... Или еще не время? Нет, не время. Да и что Москва? Без него берегут Москву. Может, он там и не сядет. А хош он на Переославле, альбо в Нижнем. А Москву берегут не хуже Михайловой Твери. И дань у него в срок, и купцам легота, и народ валит к нему с Рязани. Что Москва? Мир на ладони! Станет ли узбек ханом? Тогда бы сестричка Ивоная погодилась, пока-то торопиться не нать. Ветер, осень, а в сердце весна. В сарай тоже послов, тахта слышно далече, в Синей Орде, в степях. Нынче стало мощно понять, кто станет после тахты. Навряд ли басмыш. А очень возможно, что и узбек этот с бессерменами все, но и шут с ним... Обещать все, что захочет. Все на свете обещать, ничего не жаль. Царского епископа давеча уговорил не встревать в дела ордынские. Тем, почитай, узбеку уже и заплачено сполна. Крестить Орду. Зачем ее крестить? Все одно не хрести. Без ихнего духа в церквах дышать будет легче. Сварить бы Михайлу. Пущай Орда, бессерменец и пес с ней. Да зато будет он, Юрий, князем великим на Руси. Ладони зудят нетерпением, звонкий холод плещет в лицо, пушистые пропыленные огненные кудри летят и треплются по ветру, и дружина вослед молодому князю ерит и торопит коней.